Она оставила его наедине с газетой, пока готовила ужин. 4 куска мяса и поздние овощи собственного огорода. Поставив еду на стол, она позвала его, и, сидя за столом, они продолжили говорить о Джордже. «Если бы у меня был ребенок», — начала она. Позже, когда Гарри дал ей все, какие мог, деликатные советы по поводу вложения денег, они прогуливались по саду, останавливаясь, чтобы обратить внимание на то, что когда-то было бетонной скамьей, и отметить место, где когда-то был теннисный корт. «Ты помнишь?» И они углублялись в воспоминания. День, когда они фотографировались. И Джеффа, запечатленного верхом на теленке. Набросок Джеффа и Роксаны, лежащих в траве голова к голове, нарисованный Гарри. Крытый проход от дома к кабинету-амбару, который хотели построить, чтобы Гарри мог приходить туда в дождливые дни. Строительство было начато, но с тех пор ничего не осталось, кроме сломанного треугольного куска, все еще жавшегося к дому и напоминавшего разрушенный курятник. А мятный сироп? А записная книжка Джеффа? Помнишь, как мы смеялись, Гарри, когда стащили ее из его кармана и прочитали его материал? Как он рассердился? Он был в бешенстве. Он так по-детски серьезно относился к своим записям. Они оба на мгновение умолкли, а потом Гарри сказал: «Мы тоже собирались построить здесь дом, помнишь? Мы хотели купить прилегающие 12 акров. Какие вечеринки мы могли бы устраивать?» Вновь наступило молчание, прерванное на этот раз тихим вопросом Роксаны. «Ты знаешь, как она, Гарри?» «Ну, да», — спокойно ответил он. «Она в Сиэтле. Снова вышла замуж. За человека по фамилии Хортон, какого-то крупного лесопромышленника. Он значительно старше ее, насколько мне известно». «И она красуется?» «Да, но насколько я слышал. У нее есть все, понимаешь? Ничего не надо делать, только наряжаться к обеду для этого парня». «Понятно»,